особым чувством взглянет он на мавзолей Пахлаван Махмуда, написавшего эти строки, и этот мавзолей сделается как бы понятен, все-таки в нем захоронен знакомый. Вот еще смысл поэзии — так быстро становиться знакомым, как этот несколько сот лет назад живший в этой чужой жаре, секунду назад незнакомый Пахлаван Махмуд. Вот и смысл слова «известный». Нравился Карамышеву Пахлаван Махмуд в свете свежего базарного проигрыша. «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой», — так заключил он свои рассуждения, начавшиеся с того, кому же он вчера проиграл на базаре. Судьбе, Петру Геннадьевичу, себе. И вот что простое внезапно поражает его. Конечно, судьба. Но проиграл-то он сам, именно Петру Геннадьевичу. А вот что именно ему, в этом было что-то важное для Карамышева сейчас, определяющее именно эту скрытую пока от всех тревожащую его ситуацию, в которой он и сам-то себе признаться пока не может. Получается, что что-то не то проигрывал. Не деньги. Это была лишь репетиция, базарная репродукция, модель, схема. Карамышев ведь ее проигрывал, любовь свою. Он ввязался в эту нелепую игру довольно-таки давно, как напоминала ему сейчас внезапность его согласия на командировку, внезапный же его подход к игорному столу, а затруднение с отъездом, с приездом, с устройством следующей и следующей проигранной им под гипнозом уверенности в себе и власти над ситуацией мелкие, но набегающие ставки. «Да ведь иной рожей я бы никогда не проиграл», — так подумал Карамышев. «Надо было Петру Геннадьевичу что-то иметь в своем лице такое, чтобы я подошел, стал с ним играть и проиграл. Ведь он же должен был мне понравиться, привлечь меня сначала». Карамышев вспомнил те немногие случаи азарта и проигрыша, хотя бы в очевидной карточной форме, и еще раз убедился, вспомнив лица тех, с кем играл, что нравились ему чем-то те лица, манили с ними играть. Ведь Карамышев не игрок, игра его не привлекает. Проходит же он каждый раз мимо, зная, что играть в азартные игры бессмысленно и проигрыш гарантирован, и не играет. Так что не в игру он проигрывал в те редкие случаи, что ни с того ни с сего садился играть, а людям он проигрывал, соперникам. «С чего же это я взял, дурак, в сердцах сказал себе Карамышев, что мой соперник непривлекателен, как те, с которыми я не сяду играть? А может, он, как Петр Геннадьевич, и я с ним уже играю?» И Карамышев похолодел, до конца осознав, до чего же правильно лежит авиабилет у него в кармане. «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой», — именно тогда подумает про себя он. «Потому что до чего же странно, противоречиво и нелепо всю жизнь обучаться сведениям, не имеющим к твоей единственной жизни никакого отношения, и пытаться им соответствовать, и полагать неудачи за счет неточного или халатного следования преподанному извне, и страдать от своих неспособностей к имитации и исполнению, вместо того, чтобы с самого начала прислушаться к точности собственной жизни и внятности внутреннего голоса, и развить этот слух к себе до абсолютного, какого могущества лишаемся мы, отвергая и отрицая данный нам свыше аппарат реальности как нечто фантастичное и нематериальное, но относящееся к безусловности и плотности окружающей жизни. Как же это не сомневаемся мы в возможности,